Первая группа приземлилась чуть в стороне от горевших костров и, быстро отстегнув парашюты, залегла в темноте и изготовилась к бою. На нее из света вышли две тени, приблизившись, назвали пароль «Гаверла». В тумане последовал отклик. Через минуту обе группы, погасив костры, укладывали в сумки парашюты и собирали разбросанные неподалеку брезентовые тюки с грузами. Вскоре место приземления опустело, в небе одна за другой стали меркнуть звезды. Утро встретили в поросшем молодым лесом брошенном укрепрайоне, составлявшем когда-то линию Сталина. Протяженностью в 1850 километров, от Карельского перешейка до Черного моря, эта линия состояла из глубоко эшелонированных фортификационных сооружений. Она была прорвана немецкими войсками в первые же месяцы войны и практически никакой роли не сыграла. Пройдя запутанными ходами, с установленными там растяжками, вошли в один из серых бетонных казематов, оборудованный под долговременное укрытие, с нарами вдоль стен, буржуйками, складом для боеприпасов и отхожим местом. «Здесь мы отдохнем», — сказал старший из встречавших, под псевдонимом Хрущ, приземистый и кривоногий. «Место безопасное», — с недоверием оглядел каземат закордонный проведник, назвавшийся Гонтой, широкоплечий и рослый. «Как у Христа за пазухой», — ухмыльнулся Хрущ. «Лес вокруг заминирован еще немцами, НКВДшники сюда не ногой, а у нас есть карта с проходами. Кроме того, за Уром топкое болото с притопленной кладкой. По ней всегда можно незаметно уйти». Вслед за этим доставленный груз, оружие с взрывчаткой, боеприпасы, а также продукты с медикаментами, определили в склад. Сами же, рассевшись по нарам избитым из горбылей столом, начали подкрепляться. Закордонные браты, раздернув вещмешки, стали угощать местных своими продуктами. Американской консервированной ветчиной, батончиками Лагана 57 в фольге, хлебцами из прессованного зерна, а также шоколадом и фруктовым соком. «Богато живете», — сказал Гонте Хрущ. «А что на вас за форма такая?» Пощупал у соседа защитного цвета пятнистый комбинезон с накладными карманами, один из местных, итальянских десантников, — ответил тот. «Очень удобное, и оружие незнакомое», — кивнул еще один на автомат Гонты. «Это английский пистолет-пулемет Стен», — похлопал тот по стволу. «Магазин на 32 патрона, скорострельность 600 выстрелов в минуту. Кстати, теперь все это будет по воздуху нашими американскими друзьями доставляться регулярно. А как насчет немного поразвлечься, друже Гонта?» — спросил все это время сидевший молча рядом с Хрущем человек в немецком мундире и кепи с черепом на околыше. «В смысле?» — уставился на него закордонный провидник. «Да очень просто. Хлопцы, приведите», — показал на нары напротив. С нар поднялись двое, вышли из каземата и вскоре вернулись, таща связанного и избитого парня. «Я начальник районного СБ «Ангел», а он сельский учитель», — показал на парня череп. «Приехал из Киева и стал поучать в школе детей москальской мове. И что, мы единый народ, вождь которого Сталин, так или нет?» — покосился на связанного. Тот что-то прошептал разбитыми губами. «Ну, так вот, друже, повесь его на себе», — сняв с ремня, протянул Гонте кусок стропы от парашюта. Провидник, хмыкнув, взял его в руки, умело сделал петлю и, подойдя вплотную к учителю, накинул ему на шею. «Отпустите», — бросил провидник державшим за локти, а когда исполнили, развернулся и подвесил свою жертву за спину, через плечо натягивая веревку. Жертва захрипела, подергалась и стихла. Шурх, провидник сбросил тело на бетонный пол и, тяжело дыша, обернулся. «Спец», — осклабился Ангел, а другие загоготали. «Проверял», — уселся на свое место Гонта. «Я в свое время служил взводным в батальоне Нахтигаль, там мы делали кое-что и похлеще. Ведь так, хлопцы?» — подмигнул нескольким своим, дымившим сигаретами. «Было дело», — ответил один, звероватого вида и с пустыми глазами. «Давали жизни комиссарам с жидами и пшеками 58. Созданный Абвером как диверсионное подразделение в июне 41 го батальон вместе с немецкими войсками вошел во Львов, а оттуда совершил кровавый рейд по маршруту Тернополь, Проскуров, Жмеренко, Винница, уничтожая по пути советский актив, евреев и поляков. Аналогичными подвигами отметился в Белоруссии и Кракове. Так положено инструкцией», — раздавил на обшлаге вош избист. «Хлопцы, уберите эту падаль». Чуть позже, уединившись в одном из отсеков, Гонта с радистом вышли на связь с Мюнхеном и доложили о благополучном прибытии на место. А на следующее утро группа подрывников во главе с Гонтой и Хрущем вышла из укрепрайона для выполнения полученного задания. Оно заключалось в проведении диверсии на железнодорожном мосту через Стры, в трех десятках километров от базы. Добирались туда двое суток, днем отсиживаясь в лесу, шли ночью. К объекту подошли вечером, залегли на опушке, Гонта принялся наблюдать в бинокль. Ширина реки в этом месте была порядка 100 метров. Мост тянулся высоко над водой, опираясь на 6 бетонных опор. Он охранялся двумя охранниками ВОХР, один из которых, вооруженный карабином, прохаживался по мосту, а второй сидел на дальнем конце в будке. «Быки 59 не подорвать», оторвавшись от бинокля, сказал Гонта Хрущу, «динамита захватили мало, а вот на пролеты в самый раз». «Так, Пугач», обернулся к старшему из подрывников. «Так, друже провидник», ответил тот, «на них хватит». Где-то далеко загудел паровоз, затем возник дым, диверсанты насторожились. Вскоре по мосту прогремел тяжелогруженный состав из 30 вагонов и цистерн, судя по всему, с горючим. «Хорошо бы рвануть вместе с таким», проводил взглядом удалявшийся эшелон Хрущ. «Расписания движения поездов у нас нет, можем прождать всю ночь», не согласился провидник. «Хлопцы, приступайте». Сначала к объекту покрались двое с ножами, где перебежками, а где ползком подобрались к будке и исчезли там. Патрулировавший мост Вохровец как раз удалялся от нее и ничего не заметил. Когда же, что-то насвистывая, пошагал назад, на подходе заметил, что будка пустая. «Степан, ты где?» Приблизился почти вплотную. Из-за будки мелькнула рука, Вохровец с ножом в горле, захлебываясь кровью, повалился на настил. «Есть!» — опустил бинокль Гонта. «Подрывники, вперед!» Три фигуры в комбинезонах и с мешком побежали к мосту, заминировали его и вернулись с первыми двумя, а чуть позже тяжело ухнул взрыв. Теперь из реки торчали лишь бетонные опоры, меж которых висели искореженные пролеты с ограждением, над которыми поднимался черный дым. «Есть что докладывать в центр», — ткнул провидник локтем в бок лежавшего рядом Хруща. «Есть!» — высморкался тот в траву. «Но еще лучше, если б там проходил воинский эшелон с москалями». Этим же днем в лесном урочище Скалевского района Львовской области из потайного бункера на склоне горы, отвалив замаскированную дерном крышку, вылезли на свет два заросших щетиной человека. Один, коренастый с широкими вислыми плечами, был в кепи с длинным козырьком и пятнистой утепленной куртке, вооружен штурмовой винтовкой, парабеллумом в кобуре и гранатой на поясе. Второй, Исаев, в петлюровке с трезубцем, сером солдатском ватнике, со шмайсером на шее и т.т. в потертой кобуре. «Ну что, пошли, лютый», обратился к Исаеву коренастый, внимательно оглядев окрестности. «Пошли, гармаш». Капитан работал под прикрытием. Уже более месяца МГБ Львовской и Равенской областей проводили совместную работу по поимке надраенного провидника СБ Еремы. С назначением на должность первого секретаря ЦК Компартии Украины Хрущева деятельность республиканского МГБ по борьбе с националистическим подпольем претерпела значительные изменения. Главный украинский коммунист требовал перейти от физического уничтожения подполья к захвату бандеровских лидеров среднего и высшего звена с последующей вербовкой в целях дискредитации всего движения. По агентурным сведениям, после разгрома в результате чекистской войсковой операции банды Еремы, последний с ее остатками собирался уйти в Равенские леса, чтобы там соединиться с тамошним Куренем. На стадии установления еремовцами контактов с Куренем, чекисты в качестве связника с той стороны подставили Исаева. Однако осторожный эсбист на личную встречу с Лютым не пошел, а направил туда своего заместителя. Встретившись в обусловленном месте, они договорились, что для начала Лютый проведет его в Равенские леса, где тот оговорит с местным провидником все вопросы. 23-летний гармаш находился в подполье с 42 года, от призыва в РК, когда та пришла в его края, уклонился, а от отправки на работу в Германию, тем более, отсиживался у дальней родни на хуторах. Там познакомился с такими же хлопцами и девчатами, связанными с местной ОУН, они и вовлекли его в организацию. Сначала выполнял мелкие поручения и ходил с грипсами по связи, затем участвовал в стычках с поляками и отрядами Ковпака, проявив храбрость, за что попал в личную охрану Еремы, по приказу которого не раз исполнял обязанности палача. Когда же Гармаш узнал, что после освобождения от немцев западных областей Украины его отца с матерью и двух маленьких сестер выслали в Сибирь, еще больше ожесточился. По личной инициативе захватил и до смерти запытал милиционера из их села, а потом сжег сельроду. От страшной и кровавой жизни душа хлопца зачерствела, взгляд стал по-волчьи угрюмым. Зубы он потерял от цинги на зимовках в схронах, как и веру в Бога. Следуя маршрутам, которым вел его гармаш, Через неделю Лютый знал две явки Еремы. За это время он успел принять курьера, присланного к нему на связь из Ровно от легендированного подполья. Тот передал инструкцию штаба МГБ о пути следования по области с конечной остановкой на явочной квартире одного из сел, которая якобы была конспиративной хатой местного подполья. В ней планировался захват представителя Еремы с его последующей вербовкой. Когда закончились львовские леса и перешли в равенские, обязанности проводника взял на себя Лютый. Он уверенно вел напарника по ранее пройденному маршруту, обходя в целях конспирации встречавшиеся на пути хутора и села. Шли, как правило, ночами, изредка перебрасываясь короткими фразами. Останавливаясь на дневке, перекусывали салом с сухарями, запивали водой из фляг, а затем поочередно спали. По мере удаления от родных мест гармаш становился все угрюмее, а на коротких привалах иногда снимал с пояса удавку, подозрительно глядя на напарника. Исаев знал, что этим орудием бандит лишил жизни полтора десятка людей, ястребков, сельских активистов и захваченных в плен солдат, что не прибавляло оптимизма. «Как бы ни удавило и меня во сне, гад, напуская на себя безразличие», — думал Исаев. До явочной квартиры оставался один переход, и Николай решил подготовить к этому спутника психологически, для чего провел поздним, но еще по летнему теплым вечерам по центральной улице раскинувшегося в долине села. Фуражки и оружие они спрятали в опустевшие вещмешки, сунув в карманы галифе пистолеты, пошли там, где темнее. Со стороны ярко освещенного клуба из репродуктора доносилась музыка, на площадке перед ним танцевала молодежь, во дворах тоже золотились окна. Давно не видал такого, опасливо косился по сторонам гармаш, а танцуют не иначе комсомольцы, резануть бы по ним из автомата. Такого только могила исправит, мелькнуло в голове Исаева, но начальству виднее. Миновав главную улицу, свернули в переулок, где Лютый тихо сказал: «Пришли», и указал глазами на беленую, аккуратно крытую соломой хату. Затем наклонился к гармашу, прошептав: «Обожди, я сейчас вернусь», после чего исчез за калиткой с высоким тыном, окружавшим усадьбу. Вернулся через несколько минут, сделав рукой знак следовать за собой. Напарник первым скрылся в темном проеме двери, за ним осторожно последовал гармаш. За первой, через несколько шагов оказалась вторая, Лютый потянул ее на себя, и они оказались в ярко освещенной комнате. Темная на ее фоне, рослая фигура протянула вперед руку, лесной гость автоматически свою, попавшую словно в тиски, и в тот же миг сзади его горло оказалось в замке, а по затылку ударили чем-то тяжелым. Вверху завертелся потолок с лампочкой на шнуре, все погасло. Очнулся гармаш лежа на спине, чувствуя под собой запястья в стальных браслетах. Раздев до исподнего, его тщательно обыскали, а затем, усадив на лавку, перевязали бинтом разбитый затылок. Несколько позже от хаты тихо отъехал грузовик с брезентовым верхом и притушенными фарами. Овновца под усиленной охраной доставили в областное МГБ, с ним началась работа по вербовке в целях последующего захвата Еремы. Через три дня майора Семашко вместе с Исаевым вызвал к себе начальник управления комиссар милиции 2-го ранга Грушко. «Значит так, товарищи», — обвел их глазами. «Операцию по захвату связника Еремы вы провели успешно, что будет отмечено в приказе. Хочу поручить вам второе, не менее ответственное задание. Пару недель назад средства ПВО Прикарпатского военного округа зафиксировали нарушение границы неизвестным самолетом со стороны Польши, однако потеряли его. Через несколько дней после этого, на реке Стрый был подорван железнодорожный мост, охрану которого предварительно уничтожили. А спустя сутки вот в этом районе, комиссар встал и подошел к висящей на стене карте, наша служба перехватила работу коротковолнового передатчика, обвел место карандашом. «Ваши выводы, Степан Васильевич», — взглянул на Семашко. «Судя по всему, закордонные друзья забросили к нам группу диверсантов», — ответил майор. «А квадрат, где засекли выход в эфир, я знаю. В нем брошенный укрепрайон, с минными полями вокруг, установленными при отступлении немцами». «Все верно», — вернулся за стол начальник. «За ним следует установить наблюдение и в зависимости от результатов принять решение о проведении чекистской войсковой операции. Поручаю это лично вам и капитану Исаеву с его группой». «Есть», — поднялись оба офицера. «Разрешите выполнять? Приступайте. О результатах немедленно доложить. Время не терпит». На следующее утро Семашко с Исаевым выехали на встречу с агентом, жившим в одном из небольших сел, в паре километрах от укрепрайона. До войны тот был лесником в этих местах, Затем партизанил у Ковпака и хорошо знал окрестности. «Только ты особо не удивляйся», — сказал по дороге майор. «Он своеобразный дядька». «В смысле? Сам увидишь». Через час езды по проселкам МКУ оставили близ дороги, загнав в кусты верболоза, а в село пошли за дами, по едва приметной тропинке вдоль извилистого оврага. Нужная, в три оконца, крытая гонтом хата стояла у его дальнего конца и была крайней на порядке. Прошли засаженным картошкой и подсолнухами огородом к торцевому окну. Семашка постучал в шибку 60 согнутым пальцем. Ничего, только на другом конце села залаяла собака. Повторил. За стеклом отдернулась занавеска, мелькнуло чье-то лицо. Затем в пристройке отворилась дверь, из полумрака махнула рука. Вслед за сутулым, широкоплечим хозяином, тот сразу повернулся спиной, прошли через хлев, в котором рыжий теленок жевал сено, оттуда, поднявшись на ступень, внутрь хаты. Она имела уютный вид, от беленой печи веяло теплом, пахло хлебом, на беленых стенах висели пучки сухих трав, в углу под вышитыми рушниками темнел лик иконы. Давно не виделись, не приглашая гостей сесть, опустился хозяин на лавку. «Все бандеров ловите?» Понемногу, майор с Исаевым устроились напротив. «Ну-ну», свернул хозяин цигарку и вскоре окутался дымом. «Слухаю, тут такое дело, Григор», наклонился вперед Семашка. «Нас интересует ур». «В смысле? Ну, есть там кто или нет? Хотим проверить». «А кто там может быть?» Хмуро пыхнул дымом селянин. «Кругом мин понатыкано. В прошлом году у кума корова от стада отбилась и ушла в лес, на куски разорвала, а с другой стороны непроходимое болото. Так значит, не поможешь? Ни. А если так?» Раскрыл майор полевую сумку и вынул оттуда журнал «Огонек», протянув Григору. «Погляди внутри на развороте». Тот взял руки, открыл и посветлел лицом. «Так цеш Сидор Артемьевич, у полной генеральской справе. Дарю на память», улыбнулся начальник. «Так как насчет моей просьбы?» Хозяин полюбовался командиром еще минуту, спрятал журнал за икону и задумался. «Вообще-то есть одно место, по нему можно пробраться в ур. Проведешь? Нема вопросов. Завтра поутру. Сегодня хату ни на кого оставить». Жинка пошла к родне на хутор. Договорились о времени, месте встречи и что на ней будет Исаев со своей группой. «Тебя как кличут, капитан?» — поинтересовался бывший лесник. «Николаем. В таком случае будем знакомы». После этого стороны распрощались, и гости тем же путем покинули усадьбу. «Ну, как тебе агент?» — спросил, когда ехали назад, Семашка. «Оригинальный, ничего не скажешь. Ценнейший кадр», — переключил скорость майор, «отлично знает районы многих людей в округе. К тому же не боится оуновцев, а те его хату обходят стороной. Это почему? Когда Ковпак проходил этими местами, они как-то захватили нескольких его партизан, вырезали звезды на спинах, отрезали языки, а затем убили». Узнав про то, Сидор Артемьевич возмутился и приказал разобраться с бандеровцами по-свойски. Его хлопцы отловили пятерых, сняли с тех штаны, вставили в задницы по динамитной шашке и подожгли шнуры. А перед этим на шею одному повесили табличку «Так будет с каждым, кто тронет ковпаковца». С тех пор самостейники шарахались от партизан как черт от ладана, да и сейчас все отлично помнит. На следующее утро, ровно в 6 на том же месте, где останавливалась МКА, темнел Виллис, а рядом стояли Исаев, Скляр и Опрышка, в пятнистых маскхалатах, с биноклями на шеях и оружием. Неподалеку обнюхивала росистую траву овчарка. Вдруг она насторожилась. Из кустов вышел лесник. Был он в выцветшем брезентовом плаще с капюшоном и карабином на плече. «Здорово, хлопцы», — пожал всем руки. «Ну что, готовы?» «Готовы», — ответил капитан, и все, следуя за проводником, направились к затянутой серебристым туманом лесной опушке. Пройдя вдоль нее с километр, оказались у промытой талыми водами узкой лощине, полого опускавшейся в лес. Тут ни шагу в сторону, обернулся проводник и первым вошел в молодую поросль. Лощина вскоре пересеклась с оврагом, по дну которого журчал ручей, двинулись вдоль него. Затем агент, снова обернувшись, приложил к губам палец и стал подниматься по еще одной, в камнях, промойне. Выбравшись наверх, залегли в высокой траве. Укрепрайн был виден как на ладони. Поросшие кустарником, с темными амбразурами капониры, бронеколпаки и казематы, соединенные меж собой подземными ходами, тянулись фронтом по обе стороны. «Командир, взгляни-ка туда», — сказал лежавший справа от Исаева и глядевший в бинокль Опрышка. Николай чуть перевел свой бинокль, и в окулярах возник еле заметный дымок, поднимавшийся над одним из казематов. Все трое усилили наблюдение. Минут через 15 из укрытия вышли несколько человек с вещмешками за плечами и оружием, направившись к болоту. «Там вроде как трясина», — тихо спросил лесника Исаев. «Ну да», — так же тихо ответил тот, хотя до войны не было. Группа между тем подошла к камышам у болота, осмотрелась и исчезла. «Возможно, там тоже имеется проход, может и есть, надо проверить». Пролежали в траве еще час, до боли вглядываясь в покрытые мхом угрюмые коробки. Надолбы и рвы, засекли еще двоих. Один нес ведро воды, а второй – охапку сучьев. «Да, здесь у них что-то вроде базы, грызя травинку», – пробормотал Скляр. «Возвращаемся», – сказал капитан, набросав в блокноте карандашом план. Затем все отползли назад и, бесшумно спустившись во враг, последовали за Григором. Уже на выходе из леса, когда шаг в шаг двигались по лощине, Рекс тихо зарычал. Группа залегла, приготовив оружие. Слева, метрах в 20, меж деревьев скользили трое в камуфляже, похожие на призраков. Когда они исчезли, группа, подождав с десяток минут, вышла в исходную точку. Расположившись на земле рядом с Виллисом, закурили. «Как можно добраться до болота?» – поинтересовался Исаев у бывшего партизана. «Нужно обойти лес стороной и зайти с тыла», – флегматично пояснил тот. «Это далеко, пешком часа 3-4. А на нем можем?» – кивнул на автомобиль Скляр. «Уполне». Тогда все в машину, сунув окурок в траву, поднялся на ноги командир. Через минуту, тихо урча, Виллис скрылся из виду. К самому болоту подъезжать не стали, остановились у давно сожженного, с остатками построек хутора, откуда снова пошли пешком, настороженно оглядывая местность. Затянутое ряской болото с желтевшими тут и там кувшинками тянулось за укрепраином на несколько километров, но метелки камыша виднелись только в одном месте, продираясь сквозь кусты. Туда и направились. «Рекс, ищи», наклонившись к овчарке, вполголоса сказал Исаев. Пес, опустив в траву нос, заюлил впереди группы. Пробежав сотню метров вперед, вернулся и уставился на воду. «Так, что тут у нас?» Подойдя, присел рядом Исаев. У самого берега был примят лист кувшинки, а во мху на берегу удалось обнаружить едва различимый отпечаток шипованной подошвы. Вот тут они вышли, переглянулись Скляр с Опрыжка, а проводник исчез в кустах и вскоре вернулся с шестом в руке, чуть сырым в нижней части. Потыкал в гладь воды на том месте, под ней глухо стукнуло. Тут притоплена кладка. Мы так тоже делали в партизанах. После чего вернулся, определив шест на место. Стараясь не наследить, вся группа отошла назад и вернулась к автомобилю. Погрузившись в него, подвезли Григора ближе к селу, тепло распрощались и взяли курс на Львов. С неба по брезенту забарабанил дождь. Оно стало ниже. Спустя неделю началась чекистско-войсковая операция. В ней была задействована часть оперативного состава управления, а также моторизированный дивизион НКВД, пограничники и группа саперов. Группа Исаева, усиленная отделением бойцов, накануне выдвинулась к болоту, где устроила засаду. Операция началась на утренней заре. Выгрузившиеся со студебеккеров бойцы вместе с пограничниками оцепили лес с фронта, вслед за чем туда вошли саперы. В разминированный ими проход доставили минометы, после чего в небе лопнула ракета. Расчеты открыли по укреплениям навесной огонь, под его прикрытием подтянулась еще группа, навстречу которой ударили из пулемета. «Приготовиться», — бросил бойцам Исаев, заслышав шум боя. Минут через 10 на дальнем конце болота возникли неясные фигуры, коих наблюдатели насчитали 17. Впереди осторожно шел человек с шестом, меря глубину. За ним еще один с чем-то громоздким за плечами, другие чуть отставали. «У второго вроде как рация», — шепнул Исаеву лежавший рядом в траве Скляр. «Похоже», — тоже шепотом ответил командир. «Скажи ребятам, чтоб в него не стреляли. Попытаемся взять живьем». Когда противнику до берега оставался десяток метров, Исаев, приподнявшись, закричал. «Сдавайтесь, вы окружены». Шедшие по болоту на секунду замерли, а затем оттуда ударили автоматы. «Огонь!» Приказал Исаев и срезал из своего автомата первого в группе на болоте. Падая, тот задел напарника шестом. Напарник свалился в воду, а основную группу расстрелял пулемет. С его последней очередью Опрыжка метнулся вперед, схватил за лямку барахтающегося укладки человека и выволок на берег. Как я и говорил, ощупал мешок, подбежавший Скляр. Радиста, нахлебавшегося воды стиной, тут же оттащили в кусты, где, раздев до белья, дотошно обыскали, нащупав в воротнике куртки ампулу с ядом. Не иначе с той стороны забросили, вырвал ампулу из ткани Исаев. Между тем стрельба со стороны УРА затихла. Спустя час в небо ушла вторая ракета, операция закончилась. В одном из дотов, откуда по наступавшим из двух станковых МГ велся огонь, обнаружили 6 трупов, а в подземном каземате еще один, с шиной на ноге. Судя по виду, бандит застрелился сам. В откинутой руке был зажат парабеллум, а во лбу кровенилось отверстие. Не обошлось без потери у чекистов. Офицер с 6 бойцами были расстреляны на подходе к доту, еще 2 подорвались на растяжке при обследовании укреплений, 3 получили ранения. Глава 6. Радиоигра. Наступила весна. Полонины зазеленели молодой травой, а поля озимыми, в небе плыл журавлиный клин, возвращаясь из теплых краев на родину. В сыром хмуром каземате УРА, где осенью проводилась операция, за дощатым столом человек в наушниках стучал ключом. Перед ним светилась шкалой панель, напротив сидел Исаев. Через несколько минут радист, завершив сеанс, протянул ему листок с группами цифр, и капитан, чиркнув зажигалкой, сжег радиограмму. Радист был тот, которого захватили на болотной кладке. В течение зимы с ним активно работали, и оуновец дал подписку о сотрудничестве. А для этого выполнили поставленное тем условие. Вернули из Казахстана его родню, сосланную на поселение. О результатах доложили в Киев, где по согласованию с Лубянкой решили провести оперативную радиоигру с американским разведцентром в Мюнхене, курирующим закордонный провод ОУН. Главной ее целью являлась дискредитация всей бандеровской организации, а промежуточной – ликвидация националистического подполья на Западной Украине. Для организации мероприятия из Киева во Львов прибыл один из заместителей министра МГБ Украины генерал-лейтенант Дроздецкий с соответствующим планом, который доработали на месте. Согласно ему, группу Исаева, обладавшую необходимым опытом, залегендировав под уничтоженное в укрепрайоне бандформирование, конспиративно поместили в УР вместе с завербованным радистом. И тот, находясь под контролем, вышел на сеанс связи с зарубежным центром, обосновав перерыв отсутствием батарей питания для раций. А кроме того сообщил о подрыве группы артиллерийского склада близ Кристинополя. На самом деле при участии военной контрразведки там уничтожили боеприпасы с истекшим сроком хранения, запустив в округе слухи о диверсии. Спустя 2 недели, информацию явно проверяли, центр ответил шифровкой о необходимости продолжения работы, сделав акцент на сборе сведений военного характера, и в частности о системе ПВО Прикарпатского военного округа. «Да», — сказал по этому поводу замминистра своему львовскому коллеге. «Судя по всему, наши друзья в Мюнхене желают активизировать заброску агентуры из числа оуновцев по воздушному каналу. Не будем их разочаровывать, подсунем Дезу». К этому времени в округ стали поступать новые реактивные истребители МиГ-9 и радиолокационные станции дальнего обнаружения. И вот теперь Гонта, псевдоним достался Исаеву от убитого провидника, отправил американцам радиограмму, в которой сообщалось об обратном. Радарные системы устаревшие, истребительной авиации не комплект, как и летного состава. А еще, ссылаясь на потери в ходе выполнения заданий, просил сбросить дополнительных бойцов с опытом проведения диверсий, взрывчатку, медикаменты, а также питание для раций. «Теперь будем ждать, Ворон», — сказал Исаев радисту. «Аппаратуру в исходное». Чтобы обозначать деятельность ложного подполья на территории области, капитан периодически высылал своих людей из УРА по различным, оговоренным с руководителями операций маршрутам, на которых те имитировали мелкие диверсии и наблюдения за воинскими частями. В начале лета из-за кордона пришла долгожданная шифровка, где сообщалось, что центр готов выполнить просьбу Гонта и доставить по воздуху все необходимое. Запрашивалось время, а также место выброски. «Отвечай, их представим дополнительно», — сказал Ворону Исаев. Тот отстучал ключом текст, получив квитанцию. Сообщение немедленно отправили в управление, где в качестве места приема очередной группы определили излучину Днестра в районе Самбора. Время – полночь очередной субботы. Пароль – Карпаты, отзыв – Европа. На следующем сеансе связи все это передали в Мюнхен, откуда получили подтверждение. В радиограмме также говорилось о новом ответственном задании, которое будет передано старшим забрасываемой группы, чьи указания подлежали неукоснительному исполнению. «Игра становится все более интересной», — сказал по этому поводу начальнику управления замминистра. «Чувствую, у вас мне придется задержаться». Ко времени десантирования закордонной группы рота моторизированного дивизиона оцепила излучину реки со стороны суши, в ее центре приготовили хворост для костров, и Гонта, Исаев, со своей группой остался у них, в готовности поджечь при появлении самолета. Ночь была по-малороссийски красивой. В высоком небе пушисто мигали звезды, отражаясь в сонных водах Днестра. Прибрежные вербы полоскали в нем листья, где-то в лесах рассыпал трели соловей. Ровно в полночь с запада донесся едва уловимый гул, затем гул усилился. «Костры!» — приказал Исаев. На хворост из канистр плеснули бензина. Рассеивая темноту, ярко запылали костры. Затем над ними проплыла тень самолета, оставив за собой 9 светлых куполов. 6 стали опускаться на берег, а 3 воздушным потоком отнесло в сторону оцепления. Когда купола опали чуть впереди костров, Исаев, расстегнув кобуру, медленно пошел к ним, позади опрыжка со своим МГ навскидку. «Европа!» — раздался хрипловатый голос. «Карпаты!» — последовал отзыв. Из темноты настороженно вышел человек в летном шлеме, комбинезоне и с пистолетом в руке. «Слава Украине!» — протянул ему руку Исаев. Героем слава! — стал перекладывать тот оружие в другую руку и... рухнул от удара кулаком в висок. Капитан тут же навалился сверху, а опрыжка, чуть присев, выпустил весь коробчатый магазин по оставшимся парашютистам. Когда набежали остальные во главе со Скляром, все было кончено. Старший с наручниками на запястьях лежал лицом вниз, а в десятке метрах позади надрывно стонал раненый. «Надо перевязать», — сказал будник и поспешил к нему, а когда нагнулся, прогремел взрыв, унесший обе жизни. Трех, приземлившихся в стороне, уничтожило оцепление. Старшего тщательно обыскали, это же проделали и со всеми убитыми, прочесали окрестности, собрав весь их груз, после чего загрузили все в машины и покинули место выброски. Допрос захваченного главаря осуществлял лично Дроздецкий с участием Грушко в одном из следственных кабинетов. Дроздецкий был человек средних лет, русоволосый и с прозрачными глазами. «Итак, кто вы и с какой целью заброшены на территорию СССР?» — поинтересовался генерал. Ответом было молчание. «В таком случае второй вопрос: вы жить хотите? Что вы имеете в виду?» — чуть шевельнул губами человек. «Жизнь в обмен на сотрудничество с нами. В тюремной камере, это будет зависеть от вас. Если оправдаете доверие, возможно и на свободе. Мне нужно подумать». «Думайте». На этом допрос закончился, а возобновился через сутки. Судя по виду арестованного, эти сутки дались ему нелегко. Лицо осунулось, под глазами были мешки, что свидетельствовало о бессонной ночи. «Итак, вы подумали?» — задал вопрос замминистра. «Да». «Каковы гарантии?» «Никаких. Вы должны верить мне на слово. С вами говорит заместитель министра МГБ Украины», — вступил в разговор начальник управления. «Его слово дорогого стоит». «Вот как? Почему?» — вскинул бровь парашютист. «Я облечен особыми полномочиями», — достал генерал папиросу из лежавшей на столе коробки герцеговины «Флор» и чиркнул спичкой. «Так что можете не сомневаться», — выдул из ноздрей дым. Эти слова были правдой. Ко времени их встречи, по согласованию с ЦК Компартии Украины, органы государственной безопасности могли в отдельных случаях освобождать от ответственности завербованных членов АУНУПа, используя их в своей работе на долговременной основе. «Дайте папиросу», — расширил собеседник ноздри. Дроздецкий придвинул к нему коробку вместе со спичками. Тот закурил, глубоко затянулся, а потом ответил: «Я согласен». «В таком случае тот же вопрос: кто вы и с какой целью заброшены?» «Я Мозговой Алексей Иванович, член АУНУПа с 38-го года, псевдоним иной, заброшен к вам для выполнения специального задания на территории Винницкой области». «Продолжайте. Что вам известно об объекте «Вервольф»?» «Это ставка Гитлера на Украине», — ответил Грушко. «Взорвано немцами в 44-м, при отступлении». «Совершенно верно. Но помимо командного пункта с инфраструктурой и охраной, там находился аналитический центр Абвера, в хранилище которого имелась полная информация об агентурной сети на территории Рейхскомиссариата 61. «Откуда вам это известно?» — переглянулись чекисты. «АУН внедрила меня в Абвер с началом оккупации Украины. Руководство провода интересовала немецкая агентура, и я служил в том подразделении шифровальщиком. А теперь интересует ваших западных хозяев?» «Да». «Агентура спящая и может успешно использоваться в работе». При этом Иней сообщил, что он выполнял зашифровку личных дел агентов на перфокарты, когда же началась эвакуация, забыл металлическую кассету с ними в своем рабочем сейфе. «Получается, личные дела осведомителей вывезли, а кассета там и осталась?» — подался вперед замминистра. «Дела, насколько я видел, сгорели. Автоколонну в 30 километрах от Винницы разбомбила советская авиация. Таким образом, сведения остались в перфокартах, остались, но далеко не все. Закодирована информация в отношении 1500 агентов. И вы думаете, кассета цела? Спросил начальник управления. Полагаю, да. Охранное подразделение СС при эвакуации успело взорвать только наземные сооружения. На остальные не хватило времени. Что должны сделать, заполучив ее? Переправить на явочную квартиру в Польше, а оттуда кассету доставят в Мюнхен. Адрес квартиры: Жишув, улица Яна Робака, дом 17/5. Дроздецкий тут же записал адрес в блокнот. Вы можете описать объект? Поинтересовался Грушко. Могу. В его центральной части находились сама ставка, два подземных бункера управления войсками, личные апартаменты фюрера, телефонная станция, столовая для высшего командования, а также десяток жилых домов, в которых они проживали. Кроме того, на территории располагались казармы охранного батальона СС «Адольф Гитлер», наш центр, гестапо и еще несколько десятков наземных сооружений. Весь периметр был огражден двумя рядами колючей проволоки, с внешней стороны защищался дотами, а с воздуха прикрывался зенитными батареями и расположенным неподалеку полком истребительной авиации. А еще в километре имелась электростанция, обеспечивающая автономность ставки. На этом допрос прервался, был вызван конвой, и НЭ увели в камеру. «Что думаешь по поводу услышанного, Евгений Семенович?» Поинтересовался замминистра, когда оба поднялись в кабинет Грушко. «Полагаю, он не врет, но не помешало бы получить фотосъемку остатков Вервольфа. У вас в министерстве, Павел Гаврилович, она наверняка есть». «Имеется», — кивнул генерал. Сразу после освобождения Винницы, СМЕРШ-1ГО украинского тщательно обследовал развалины, но ничего заслуживающего внимания не обнаружил. «Все материалы завтра будут у нас», — потянулся к телефонной трубке ВЧ. Общение возобновилось следующим утром. Иней уверенно опознал фотосъемку, выполненную в обзорной и детальной формах, показав место, где располагался нужный объект. Там чернели закопченные развалины, искореженные металлы и расщепленные деревья. «Это только наземная часть», — сказал он. «На глубине 5 метров железобетонный бункер на 3 отсека, в последнем — хранилище, где я работал. Там же находится и сейф с кодовым замком». «Код знаете?» — спросил замминистра. «Естественно. Самоликвидатор отключен. Перфокарты на явочную квартиру должны доставить вы лично», — задал вопрос начальник управления. «Только я и никто другой. После чего вернуться назад и ждать новых указаний. Пароль с отзывом, вам посылка от племянника. Отзыв. Очень рады, давно ждем». Предложив Инею изложить все рассказанное на бумаге, его отправили в камеру. На следующее утро с полевого аэродрома вылетел двухмоторный «Дуглас». В его салоне находились Дроздецкий с Грушко, а также переодетый в военную форму Иней под охраной группы Исаева. Спустя 1.5 часа транспортник приземлился на таком же аэродроме близ Винницы, где был встречен начальником областного управления МГБ полковником Касаткиным. «Ну как, Константин Николаевич, у тебя все готово?» – спросил после взаимных приветствий замминистра. «Так точно», – ответил полковник. «Территория бывшего Вервольфа оцеплена, техника приготовлена, посторонних нет». «Добро», – кивнул Дроздецкий, после чего все расселись по машинам. Миновав областной центр, хранивший многочисленные следы войны, по асфальтированному, построенному немцами шоссе Винница-Житомир проехали еще десяток километров, свернули к селу Коломихайловка и остановились у временного, с опущенным шлагбаумом КПП, на опушке соснового леса. Рядом с ним стояли армейский джип, два крытых брезентом, зеленых студебеккера и тяжелый танк с демонтированной башней. От дощатой будки к кавалькаде заспешил сухощавый майор в полевой форме и, приложив руку к фуражке, отдал рапорт. «АКВ у тебя вместо трактора?» — кивнул на танк замминистра. «Так точно, товарищ генерал, он их десятка стоит, саперы и взрывчатка, они вон там», — показал майор на березовую рощу сбоку от КПП. «Ну что же, тогда за дело», — взглянул на наручные часы Дроздецкий. «Исаев», — обернулся назад Грушко. В последней эмке распахнулись дверцы, оттуда выбрался Иней и в сопровождении охраны направился вглубь леса. Генералы с полковником и майор последовали сзади. Лес был не густым, с молодым подростом и просвечивался солнцем. В разных его местах, разбросанные взрывами, серели бетонные фрагменты, остатки монолитных фундаментов с торчащей арматурой, лопнувшие бронеколпаки, косящие угрюмыми амбразурами. Когда, обходя их и следуя за проводником, вся группа оказалась в центре массива, Иней замедлил шаги и начал озираться. туда, спустя минуту показал в сторону юга. Прошли еще метров 500 и остановились. Впереди среди нескольких сухостоин зеленели мхом развалины бетонной коробки, вход в которую преграждали многотонные обломки. «В этом месте и находился аналитический центр», — сказал Эней. «Под развалинами бункера и хранилище». «Значит так, командир», — обернулся Дроздецкий к майору. «Давай сюда свою технику и саперов». Через десяток минут в дальнем конце леса взревел двигатель, и вскоре КВ с майором и отделением саперов на броне, лязгая гусеницами, подполз к развалинам. С машины первым спрыгнул на землю офицер. «Разрешите приступить, товарищ генерал?» «Приступайте». Вслед за этим группа отошла в сторону. Танк, стреляя выхлопами, подался еще ближе. Саперы завели на бетонные глыбы стальные тросы, и бронемашина поочередно оттянула их назад, открыв ведущие под землю ступени, заваленные битым кирпичом. Два сапера с миноискателем и фонарем исчезли в темном проеме. Спустя короткое время они вернулись и доложили, что в проходе мин нет, а он заканчивается броневой дверью на нижней площадке, маховик которой не удалось открыть. «Но ее можно подорвать усиленным зарядом», — добавил старший из саперов, младший лейтенант. «Подрывайте», — разрешили начальники. Тот отдал команду подчиненным, и вниз спустилась вторая пара со всем необходимым. Когда направленный взрыв снес дверь, а дым от него рассеялся, саперы, проникнув в бункер, обследовали и его. Сюрпризов не обнаружили. Взяв у них фонари, вниз спустился Эней в сопровождении охраны. Тонкие лучи света высветили серое пространство бункера с системой вентиляции на своде, пустыми металлическими стеллажами вдоль стен и рабочими столами с выдвинутыми ящиками. В третьем, самом малом отсеке помимо стеллажей и электрощита с разъемами в углу стоял массивный несгораемый сейф с панелью кодового замка на дверце. «Этот», — направил туда лучи сейф. «Да», — последовал ответ, и Эней стал поочередно поворачивать цифровые диски. С последним щелчком на панели мигнула лампочка. Потянув за рукоятку, Эней плавно открыл дверцу. Внутри были три пустые ячейки, в нижней серебрилась алюминиевая кассета, похожая на небольшой плоский чемоданчик. «Держите», — протянул ее капитану. Этим же вечером Дуглас вернулся назад с ценной находкой, лежавшей в портфеле замминистра. В управлении кассету передали в оперативно-технический отдел, где специалисты вместе с Энеем занялись дешифровкой перфокарт. Работа заняла неделю, и в начале следующей Грушко вручил Дроздецкому объемную синюю папку с грифом «Совершенно секретно». «Так, посмотрим», — открыл ее замминистра. Внутри находился многостраничный, тоже грифованный документ, озаглавленный «Агентурная сеть Абвера на территории УС», а ниже список из 1485 человек. По каждому были указаны имя, фамилия, отчество, псевдоним, год и место рождения, образование, дата вербовки, а также фамилии сотрудников Абвера, у которых агент находился на связи и выполнявшиеся им задания. Все это дополнялось характеристиками агента, его оперативными возможностями, суммами полученного вознаграждения. Завершалась информация адресом места проживания источника 62, а также способами выхода с ним на связь лично или через почтовое отправление. К пронумерованному и сброшурованному машинописному тексту прилагалась топографическая карта Украины с наложением на нее спящей агентурной сети. «Хорошая работа», — сказал, ознакомившись со всеми материалами Дроздецкий. «Пусть ваши сотрудники, Евгений Семенович, готовят второй экземпляр для министра и отправляйте его спецсвязью в Киев, о чем я доложу ему по ВЧ лично. Мы же переходим к очередному этапу. Кого пошлем с Энеем в Жишув? Наиболее подходящая кандидатура – капитан Исаев. Он фактически начинал всю операцию, принимал активное участие на всех ее этапах и глубоко знает детали. У меня такое же мнение», – согласился, расхаживая по кабинету замминистра. «Только почему он у тебя до сих пор капитан?» — обернулся к комиссару. «Исправим, Павел Гаврилович», — чуть улыбнулся тот. «Сегодня же подготовлю представление». «Вот-вот», — снова заскрипел паркетом генерал. «Дашь мне на визу и отправишь в министерство вместе с этими документами?» — кивнул на папку. А Исаев в этот день отдыхал. За все время радиоигры он впервые получил от майора Семашко два выходных, которые решил использовать с толком. Вернувшись после командировки в Винницу, получил в бухгалтерии управления денежное содержание за 3 месяца и заехал по пути на рынок, где закупил всяческих продуктов, арексу сахарных костей и морковки. Он доставил все домой, отдав часть старикам и попросив Азалию Петровну приготовить обед, захватил с собой чистое белье и съездил в баню. Оттуда вернулся порозовевший, посвежевший и пахнущий тройным одеколоном. На обед были украинский борщ, свиные отбивные и популярный на Львовщине грушевый узвар. Их Василь Карпович дополнил янтарной сливянкой, которую ему привезли родичи из села. От обедов немного поговорили, а затем Николай отправился спать, впервые за долгое время в своей постели. Вечером, захватив с собой Рекса, он отправился на прогулку в Стрейский парк. Побродив по его немноголюдным в это время аллеям и подышав свежим воздухом, на обратном пути зашел в старую ковярню, которыми так славился бывший Лемберг. Там, закурив папиросу, Николай выпил чашку душистого кофе, а Рекс выхлебал плошку молока. Домой возвращались под луной, плывшей в легкой дымке над шпилями древних костелов. Утром он вместе с соседом Ичпроведники Твероногим другом отправился на рыбалку в соседний район, где у Василя Карповича проживала родня, двоюродный брат с женой и племянник. В холодном родниковом озере за селом вчетвером походили с бреднем и наловили два ведра карасей. Рекс тоже принял в этом деятельное участие, поймав в камышах селезня. Из части улова сварили уху, остальное хозяйка зажарила в сметане, а селезня запекла в печи с яблоками. Затем в вишневом саду накрыли стол, дополнив его зеленью со своего огорода, салом, а также четвертью горилки на колгане, и славно посидели. Сначала чарки сопровождались непременными в таких случаях присливьями, а потом Василь Карпович, разгладив усы, затянул песню. «Хав казак за Дунай», сказав: «Девчина, прощай, ти, конику воронинки, неси та гуляй, пост и краткое, эм и краткое казаче, твоя девчина плаче, на кого ж ти покидаша, тельки подумай». Мягким баритоном начал он: лучше было б не ходить, лучше было б не любить, лучше было б та и краткое не знать, чем теперь забывать. Дружно поддержала родня. Домой возвращались на закате. Сундабходка катил по дороге меж полей, в которых наливалась пшеница. Спустя еще сутки Исаев сидел в кабинете Грушко, слушая инструктаж замминистра МГБ Украины генерал-лейтенанта Дроздицкого. «Границу перейдете ночью в районе Шигини», — подойдя к висящей на стене карте, Дроздицкий отметил карандашом точку. «Начальник погранзаставы в курсе, проблем не будет. Оттуда до Жишува 73 километра. Доберетесь до окраины попутным транспортом, для чего получишь золотые и польские паспорта на себя с НЛМ. Кстати, коллеги на той стороне предупреждены, квартира взята ими под наблюдение. Ее посетите тоже в ночное время, а чтобы легче ориентироваться, перед выходом изучите план города. После передачи кассеты тем же путем назад. Вопросы?» «Вопросов нет, товарищ генерал», — встал со стула Исаев. «Ну, в таком случае, как говорят, ни пуха, ни пера», — протянул руку Дроздицкий. «К черту», — пожал ее капитан и вышел из кабинета. В этот же вечер майор Семашко доставил Исаева с иным к оврагу на окраине села Шигини. Оба были в гражданской одежде, капитан нес в руке брезентовый саквояж, а за плечами у спутника висел тощий сидр. Когда на землю опустились ночь, Семашко с ними попрощался, и пара исчезла во мраке. Утро курьеры встретили в лесу в двух десятках километров от границы, где, укрывшись в буераке, перекусили, а затем проспали до вечера на прошлогодней хвое. На закате они выбрались из леса на дорогу и, уплатив едущему на телеге в сторону Жишу Василянину 20 злотых, добрались до города. Ночные улицы были пустынны, редкие фонари на тротуарах только подчеркивали мрак, но Исаев со спутником довольно уверенно двигались по заученному маршруту. Добравшись до Варшавской, свернули налево и вышли на Яна Робака. Улица была застроена двух- и трехэтажными домами прошлого века. Найдя нужный дом, прошли через арку во двор, поднялись на второй этаж, и капитан чиркнул спичкой. Колеблющийся огонек высветил справа обитую войлоком дверь с цифрой 5 на жестяной табличке. Ниже, на косяке, темнела шпилька звонка. Кивнув спутнику, Исаев задул огонь. Тот дважды провернул шпильку, внутри звякнуло, а спустя минуту дверь приоткрылась на длину стальной цепочки. «Вам посылка от племянника», — наклонился вперед Эней. «Очень рады, давно ждем», — последовал ответ. Ограничитель сняли, и гости, прикрыв за собой дверь, вошли в прихожую. Перед ними с керосиновой лампой в руке стоял пожилой человек в халате, пытливо разглядывая незнакомцев. «На фотографии вы моложе», — удовлетворившись осмотром, сказал Инею. «Все течет, все меняется», — пожал тот плечами. «Это вы должны передать в центр», — протянул саквояж хозяину. Содержатель явки, бережно приняв саквояж, спросил: «Может, по чашечке кавы?» «Нет», — отрицательно качнул головой Исаев. «Мы торопимся». Через сутки он докладывал тому же комсоставу о выполнении задания. «А вот кофе можно было и выпить, поляки отлично его варят», — довольно пророкотал Дроздецкий. Отпустив капитана, генерал ПВЧ, проинформировав обо всем министра, а тот в свою очередь сообщил, что дело взято на контроль лично Абакумовым. «Ну а теперь возвращайся в Москву», — сказал министр. «Будем руководить отсюда. Кстати, поздравь Исаева с майором. Представление я подписал». А спустя несколько дней во все областные управления МГБ поступили телетайпы о взятии под оперативное наблюдение, оставленные в областях фашистским абвером резидентуры. Радиоигра выходила на новый уровень. Глава 7. Ликвидация волка. Часы на городской ратуше пробили полночь. Перелистнув настольный календарь, майор Исаев закурил очередную папиросу и, окутавшись дымом, углубился в чтение материалов лежавшего перед ним разыскного дела. За истекшее время его жизнь значительно изменилась. Николай, встретив подругу жизни, был теперь женат, имел 4-летнего сына и стал начальником отделения. Его жена Оксана была родом из Киева, где, закончив медицинский институт, распределилась во Львов и работала хирургом в военном госпитале. Сын Алешка ходил в детский сад и был не разлей вода с Рексом. Сам же глава семьи, как и раньше, полностью отдавался работе, а ее не убавлялось. Несмотря на то, что националистическое подполье на Украине было фактически разгромлено, Молох продолжал свою деятельность. Закордонный провод ОУН с ее главным идеологом Бандерой из Мюнхена регулярно направлял туда свои циркуляры, а его ближайшие сподвижники, находившиеся на нелегальном положении, притворяли их в жизнь. В целях окончательной ликвидации подполья 22 апреля 1947 года министр государственной безопасности СССР Абакумов издал приказ 00207, предписывающий министру госбезопасности Украины и начальникам УМК ее западных областей приложить к этому все усилия. На основании приказа, в системе МГБ республики было организовано управление НК, взявшие на себя работу по розыску и ликвидации ведущих функционеров центрального провода ОУН. Возглавил его генерал-майор Дроздов, при активном участии которого в управлениях МГБ всех захидных областей создали соответствующие подразделения. Руководителем одного из таких, после годичных курсов в Киеве, назначили Исаева. Передав свою группу чистильщиков под командование Скляра, майор получил этажом выше отдельный кабинет, размером 3 на 4 метра, а к нему, располагавшиеся в двух смежных комнатах отделения из 6 оперативных работников. Теперь рабочий день Исаева начинался не в поле, как часто бывало раньше, а в стенах управления. С утра заходили сотрудники, докладывали о результатах проверок сигналов, работе по литерным делам и выполнении текущих планов. Затем Исаев уезжал на встречи с агентурой, состоящей у него на связи, на задержание и другие оперативные мероприятия. После 10 вечера, когда рабочий день заканчивался, кропотливо работал с документами. Вот и сейчас, делая выписки, майор изучал поступивший из Киева дубликат разыскного дела «Волк», в котором были систематизированы все имевшиеся в министерстве материалы. Дело касалось Романа Шухевича, он же генерал Чупринка, Тур, Белый, Старый, Отец, Щука. На первой странице имелись снимки фигуранта в гражданской одежде, мундире немецкого офицера, а также в форме армии УПА. Продолговатое, с вислым носом и оттопыренными ушами тонкогубое лицо, пустые, ничего не выражающие глаза. «Явный дегенерат», — подумал Исаев, перелистнув страницу. Далее шла биографическая справка, из которой следовало, что Шухевич родился 30 июня 1907 года в местечке Краковец в Галиции, в семье уездного судьи. Националистические убеждения зародились у него во время обучения в гимназии, где Парубок вступил в УВА-63, а окончательно сформировались в Львовском политехническом институте, где будущий ГРИ учился на инженера. Там он совершил первую свою акцию, застрелив польского учителя, а с созданием ОУН стал одним из первых ее членов. В 30-е годы уже в качестве провидника боевой референтуры принял участие в убийстве польского посла Тадеуша Головка. Затем за покушение на министра внутренних дел Бронислава Пиратского на несколько лет попал в тюрьму, откуда вышел по амнистии и эмигрировал в Германию, где прошел курс военной подготовки в Мюнхене и получил первый офицерский чин. С началом Второй мировой войны и после капитуляции Польши Шухевич перебрался в Краков и вошел в руководство ОУН, создав подпольную сеть в целях вооруженной борьбы на присоединенной к СССР Западной Украине. Для этих же целей в 1940 году в лагере Нейхаммер нацистским Абвером был создан, вооруженный и обучен разведывательно-диверсионной деятельности Украинский легион, состоявший из двух батальонов. Первый именовался «Нахтигаль», и в нем Шухевич отвечал за политико-идеологическую работу, а также боевую подготовку. Одновременно руководил действиями ОУН на приграничных землях генерал-губернаторства со смешанным польско-украинским населением. Весной 1941 года прошел обучение на высших командных курсах руководителей ОУНР, организованных немецкой разведкой, а с началом Великой Отечественной войны в составе подразделения «Бранденбург 800» вошел во Львов. Там Нахтигаль под командованием Герцнера и Шухевича осуществил массовую карательную акцию в отношении городского населения, уничтожив по заранее составленным спискам советских и партийных работников с семьями, а также часть евреев. После недельного пребывания во Львове Шухевич вместе с батальоном отправился в Винницкую область и произвел новые зачистки. Затем подразделение отозвали на переподготовку в Германию, где объединили с батальоном Роланд и в феврале 42 го перебросили в Белоруссию. За 9 месяцев пребывания там украинские националисты уничтожили более 2000 советских граждан, именуя всех партизанами. Далее немецкое командование отозвало батальон во Львов и как не оправдавший доверия расформировало, а его украинских командиров подвергло аресту. При этом Шухевич сбежал и ушел в подполье, где из бывших сослуживцев создал костяк службы безопасности ОУН, а в январе 1944 года был назначен командующим УПА и заместителем Бандеры, фактически руководя ОУН и УПА на территориях Западной Украины и Юго-Восточной Польши. «Да, опытная сволочь», – пробормотал майор и, ткнув в пепельницу окурок, перешел к следующему документу. Тот включал в себя все известные органам связи фигуранта на территории Западной Украины и в частности в Львовской области, с приложением фото некоторых персонажей, также находившихся в розыске, и их характеристик. На исходе ночи, делая пометки в секретной тетради, Исаев закончил работу, убрал дело в сейф, оделся, запер кабинет и спустился вниз. Там, сдав ключи дежурному, вышел во внутренний двор, завел стоявший рядом с несколькими служебными автомобилями Цундап и, прогрев двигатель, выехал наружу через откатившиеся в сторону металлические ворота. По земле мела поземка, с неба сеялся мелкий снег. Утром Исаев проснулся от того, что кто-то таскал его за нос. Открыл сонные глаза, сверху довольно пыхтел Алешка. «Гулять пойдем», — приблизил вплотную краснощекое лицо. И тут Николай вспомнил, что сегодня воскресенье. «Пойдем, сын», — схватил мальчика под мышки и подбросил над кроватью. Тот радостно завизжал, началась шутливая борьба, которую прекратила вошедшая в спальню, улыбавшаяся, жена. «Мужчины, завтрак готов, вставать и умываться». «Я уже», — спрыгнул вниз Алешка и убежал на кухню. «А я сейчас», — поднявшись, чмокнул ее в щеку Николай. Когда чисто выбритый и с влажными волосами, он вошел в зал, по выходным семья завтракала там, все были в сборе. Алешка с чинным видом сидел за столом, накрытым кружевной скатертью. Рекс у потрескивающего камина уже приступил к своему завтраку, состоявшему из миски, сваренной на костях овсянки, а Оксана раскладывала по тарелкам золотистые ноздреватые блины, стопка которых исходила паром в центре. Здесь же в глиняной корчашке снежно белела сметана, а сбоку пофыркивал только что вскипяченный чайник, рядом с которым стояла сахарница. Вскоре все с аппетитом уплетали воскресный завтрак, особенно преуспевал Алешка. Съев очередной блин со сметаной внутри, свернутой мамой в трубочку, и шумно запив его из чашки, он, улучив момент, сунул второй, без сметаны, своему заползшему под стол другу, прикончившему овсянку. Родители весело перемигнулись и сделали вид, что этого не заметили. «Так, какие планы на дальнейшие?» — поинтересовался Исаев по окончании трапезы. «Пойдем кататься на санках, ты обещал», — сказал Алешка. «Ну, коль обещал, пойдем», — взъерошил ему голову отец. Они с Оксаной убрали со стола, вымыли посуду, а затем вся семья, одевшись, вышла, сопровождаемая Рексом, из квартиры. Во дворе под зимним солнцем искрился снег, ветви берез прогнулись от инея, на одной чирикала стайка снегирей, похожих на красные яблоки. Хруп-хруп-хруп, засеменил валеночками к каретному сараю сын, отец неспешно пошагал сзади. Ну а Рекс, радуясь снегу, стал носиться по двору, изредка взлаивая. Затем был открыт замок, на свет извлекли санки, на которые Николай усадил Алешку, и все отправились в находившийся по соседству парк. Там на летней эстраде играл духовой оркестр, а по расчищенным от снега аллеям гуляла публика. В разных их местах в киосках торговали пирожками и горячим чаем, настроение у всех было праздничное. С одной аллеи вниз полого уходил спуск, откуда на лыжах и санках, радостно визжа, скатывались детишки. Алешка со своими санками тут же присоединился к ним, Рекс созерцал в сторонке, а родители, стряхнув снег, присели на одну из скамеек. «Вот о таком мы и мечтали на войне», — закурил папиросу Николай. «Просто не верится. Давай не будем о ней», — прислонилась к мужу Оксана. К полудню, вернувшись домой, пообедали, а вечером Николай с Оксаной, оставив Алешку с Рексом на попечение соседей, отправились в кино, где с удовольствием посмотрели новый фильм «Встреча на Эльбе». Возвращались домой в свете ночных фонарей, спокойные и умиротворенные. На исходе следующего дня Исаев доложил начальнику управления полковнику Майструку план мероприятий по розыску волка. С учетом же того, что изученные материалы позволяли сделать вывод о нахождении Шухевича на территории Львовской области, включил в них выход на связи фигуранта с последующим их захватом и получением информации о местах, где тот может укрываться. План начальник, внеся некоторые дополнения, утвердил, после этого Исаев приступил к его реализации, для чего собрал оперработников отделения, изложил им суть дела, ознакомил с материалами и поставил каждому конкретную задачу. Им в помощь была задействована служба наружного наблюдения, разведчики которой получили дубликаты необходимых фотографий. В конце января появился первый результат. Один из находившихся на связи у лейтенанта Михальского агентов сообщил, что видел в городе тоже находящегося в розыске члена центрального провода Унгасина, псевдоним «Лыцарь». Он же назвал несколько адресов, где тот может появиться. На одном из таких, по улице Богуславской в доме дом 14, был зафиксирован фигурант, которого взяли под наблюдение. При выходе оттуда оперативники попытались задержать «Лыцаря», но он, отстреливаясь, вскочил в проезжавший рядом трамвай, пытаясь скрыться. Когда же попытка не удалась, сунул ствол пистолета в рот и застрелился. «Как же так, мать вашу?» – бушевал в своем кабинете Исаев, когда те доложили о случившемся. Три здоровых лба не смогли живым взять этого плюгавого, убитый на рыцаря не тянул, был щуплым и малорослым. «Виноваты, товарищ майор», – развел руками старший, по фамилии Осмочка, а остальные двое, покраснев, потупились. Что при нем обнаружили? Усевшись за стол и понемногу остывая, показал начальник на стулья. Осмочка молча выложил перед ним на стол пистолет с броевку с запасной обоймой, паспорт на имя Бурика Тараса Степановича и кожаный бумажник. В одном из его отделений помимо крупной суммы денег и нескольких облигаций находилась фотография симпатичной женщины, Саши Атоли. 1946 год значилось на обороте. «Хоть что-то», — сказал Исаев, внимательно разглядывая снимок. «Хозяев квартиры, куда приходил этот лыцарь, задержали?» — вскинул на оперативника в глаза. «Так точно. Хозяйка некая Савицкая», — доложила Смочка. Кроме того, соседка по дому, Махно, сообщила, что убитый навещал ее и раньше. Вот объяснение, достав из папки, протянул начальнику лист бумаги.